Глава 20. Я, наверное, просидела на траве почти час, обхватив колени руками, и смотрела на дымящиеся угли. Дым поднимался тонкими струйками, растворяясь в сером вечернем небе. Пахло гарью, пеплом и чем-то горько-сладким, сгоревшим деревом, травами, которые я сушила на чердаке. Демоны сидели поодаль, сгрудившись в кучку. Том застыл, как статуя, держа в костлявых руках спасенные семена. Сова дремала на его плече, изредка приоткрывая один глаз и поворачивая голову в мою сторону. Яспер устроился у моих ног, поджав хвост и прижав уши. Он молчал, и это молчание было красноречивее любых слов. Я глубоко вдохнула, выдохнула, потом еще раз. И, наконец, заговорила, никому конкретно не обращаясь. «И где теперь мне жить? Есть идеи?» Яспер поднял голову, уши встали торчком. «Можно снять домик в деревне?» — предложил он неуверенно. «Там наверняка есть пустующие...» Он замолчал на полуслове, и я увидела, как его морда исказилась в гримасе разочарования. «Хотя нет, кому я вру? Никто ведьме не сдаст!» Он фыркнул. «Ты опасная колдунья! Стереотипы, мать их!» «К тому же пустых домов нет», — добавил один из демонов тихо. «Я проверял, все занято». Тишина снова повисла над поляной, тяжелая и давящая. Я уставилась на угли, пытаясь придумать хоть какой-то выход. Ночевать здесь? На земле под открытым небом? В холоде? С моим странным хозяйством? Идти в деревню и просить приюта у тех, кто все еще шарахался от меня, как от чумы? «Госпожа!» Вдруг раздался осторожный голос. Я обернулась. Один из демонов, тот самый маленький, юркий, который чаще других бегал ко мне с поручениями, нервно переминался с лапы на лапу, явно собираясь с духом. «Что?» — устало спросила я. «Есть вариант», — пробормотал он, не поднимая глаз. «Можно перебраться в замок, в западное крыло». Я застыла. «В замок?» — медленно переспросила я. «В его замок?» «Да, но...» Демон поспешно замахал лапами. «Но там хозяин вообще не появляется. Западное крыло он не использует. Там только гостевые покои. Он туда даже не заходит, клянусь. А сейчас он ранен и неделю будет валяться в подземном мире, восстанавливаться. За это время мы найдем для вас подходящее жилье. Или отстроим избушку заново. Просто нужно время». Я смотрела на него, переваривая слова. «Замок. Дом моего мужа. Того самого, которого я избегала все эти месяцы. Идти туда добровольно?» Но тут демон нервно облизнул губы. Потом, словно выдавливая из себя, пробормотал. «Прости, госпожа. Это хозяин велел мне так сказать. Он все подстроил». Воздух вокруг меня внезапно сгустился. Я медленно повернула голову, уставившись на демона. «Что?» Мой голос прозвучал опасно тихо. Демон съежился, явно жалея, что вообще открыл рот. «Он вас нашел, проследил за одним из нас, узнал, где вы живете, и придумал план. Ранение было подстроено, бой тоже. А пока вы были внизу, мы подожгли избушку по его приказу». Тишина. Оглушающая. Абсолютная тишина, в которой слышался только треск угасающих углей и мое собственное дыхание. «Что?» Неожиданно взвыл Яспер, и его голос сорвался на виск. «Ты хочешь сказать, что я весь день винил себя, страдал, чуть не сдох от чувства вины, а это был не я? Это вы, мелкие твари, по приказу этого...» Слова застряли у него в горле. Кот задохнулся от ярости. Шерсть встала дыбом, хвост распушился, как ёршик. «Я убью его!» заорал Яспер, метаясь по поляне. «Я лично, собственными когтями, выцарапаю ему глаза! Я...» Он замолчал, тяжело дыша, глядя на меня. А я сидела, прищурившись, и медленно, очень медленно улыбалась. «Вот как!» — прошептала я. Улыбка была недоброй, совсем недоброй. Это была улыбка человека, который только что понял, что его провели, обманули, использовали, и который собирается ответить тем же. Я посмотрела на Яспера. Мой голос стал тихим, почти ласковым, но в нем звучала такая зловещая нотка, что демоны инстинктивно попятились. «Раз муж так старается, раз он мой домик спалил, то не стоит его разочаровывать и отказываться от приглашения, верно?» Яспер перестал шипеть и уставился на меня с недоумением. «Тем более», — продолжила я, наклоняясь к нему, — «у нас с тобой там дельце одно намечалось. Чем неудачное стечение обстоятельств?» Кот замер. Потом медленно, очень медленно на его морде расползлась такая же хищная улыбка. «О-о-о!» — протянул он задумчиво. «О, Линочка! Я уже опасаюсь за здоровье Кайлана. Кажется, его ждут незабываемые дни». Он хихикнул, низко, злорадно. «Кто же будет отказываться от такого развлечения? Тем более я и тайные ходы замка знаю». Я встала, отряхнула платье и посмотрела на демонов. «Ну что же, господа, раз хозяин так любезно пригласил, было бы невежливо отказаться. Переносите нас в замок». Переезд занял считанные секунды. Демон, который был побольше, осторожно взял меня за руку. «Закрой глаза, госпожа», — попросил он. «Сейчас будет неприятно». Я закрыла глаза, уже зная, что меня ждет. Пол ушел из-под ног. Знакомое ощущение падения в пустоту, когда нет ни верха, ни низа, ни света, ни тьмы. Желудок подпрыгнул к горлу. А потом твердая земля под ногами. Я открыла глаза. Мы стояли во внутреннем дворе замка. Огромном, вымощенном булыжником, окруженном высокими стенами. Рядом со мной материализовались остальные. Яспер приземлился на лапы, шерсть дыбом, шипя от пережитого телепортационного опыта. Том появился следом, пошатываясь. Даже скелеты, оказывается, плохо переносят магические переходы. Сова спикировала сверху, сложив крылья, и уселась на плечо Тома. «Пойдемте, госпожа». Демон кивнул в сторону массивной арки, ведущей вглубь замка. «Ваши покои в западном крыле». Я последовала за ним, оглядываясь по сторонам. Яспер трусил рядом, его хвост нервно подергивался. Том шел позади, неся на плече мешок с нашим скромным имуществом. Сова бесшумно парила над нами. Ее светящиеся глазницы осматривали каждый угол. Нас провели не через парадный вход. Тот, наверное, предназначался для важных гостей с церемониями и прочей помпой. Мы прошмыгнули через боковую дверь, служебную, узкую и неприметную. Явно, чтобы не привлекать внимания. Коридоры тянулись бесконечно. Длинные, высокие, с каменными стенами, украшенными факелами в кованых бра. Огонь отбрасывал танцующие тени, которые извивались по стенам, словно живые. Воздух был прохладным, пах камнем, дымом и чем-то еще. Старым деревом, книгами, древностью. Мы поднялись по винтовой лестнице, крутой, узкой. Ступени, изношенные от времени. Мои ноги уже начинали уставать, когда мы, наконец, выбрались наверх. Еще один коридор. Поворот направо. Еще один поворот. Я уже начинала терять ориентацию. Этот замок был настоящим лабиринтом. Наконец, демон остановился перед высокой дверью из темного дерева, почти черного. На ней была вырезана сложная резьба. Переплетенные узоры, которые при ближайшем рассмотрении оказались стилизованными драконами и розами. Красиво. Мрачновато, но красиво. «Западное крыло», — объявил демон, положив когтистую лапу на массивную ручку. «Ваши покои, госпожа». Он толкнул дверь. Та открылась бесшумно, плавно, словно ее только вчера смазали. За ней открылась темнота. Но в следующий момент внутри вспыхнул свет. Факелы и свечи зажглись сами, без касания, наполняя помещение теплым золотистым сиянием. Я шагнула через порог и замерла, не в силах сдержать тихий вздох изумления. Покои были невероятными. Не роскошными в вульгарном, кричащем смысле. Не заваленными золотом, бриллиантами и прочей мишурой, которую обожают новориши. Нет, они были изысканными, элегантными, со вкусом, который чувствовался в каждой детали. Большая комната с высоким потолком, украшенным лепниной. Камин, в котором уже горел огонь, бросая теплые блики на стены. Мягкий ковер под ногами. Огромная кровать с балдахином, заваленная подушками и покрытая тяжелым бархатным покрывалом темно-синего цвета. Рядом туалетный столик с большим зеркалом. Шкаф для одежды, кресло у камина. Одно из окон выходило на лес. Я подошла, прижалась лбом к прохладному стеклу. Отсюда можно было увидеть верхушки деревьев, темные и спокойные в вечернем свете. «Ванная там», — указал демон на дверь в углу. Я прошла туда, толкнула дверь и чуть не застонала от облегчения. «Ванная комната! Настоящая! С огромной медной ванной на львиных лапах, с полками, заставленными флаконами и баночками, с зеркалом во всю стену. Вода текла из крана. Настоящая, чистая вода! Не нужно было таскать ведрами из ручья». «Боже!» — выдохнула я. «Это рай!» Я вернулась в спальню. «Если что понадобится, просто позовите», — сказал демон. «Мы будем поблизости». Он поклонился и вышел, прикрыв за собой дверь. Я осталась одна. Точнее, с Яспером, скелетом и совой. Но они молчали, давая мне время освоиться. Любопытство взяло верх. Я вышла в коридор, немного прошлась по западному крылу, заглянула в несколько комнат. Одна оказалась библиотекой. Небольшой, но уютной, с полками до потолка и мягкими креслами. Другая чем-то вроде гостиной, с роялем в углу и большими окнами. Третья пустой спальней, похожей на мою, но чуть меньше. Все было чисто, ухожено, но безжизненно. Словно эти комнаты годами не видели людей. Я вернулась в свои покои, прикрыла за собой дверь, села на край кровати, разглядывая комнату. Все было идеально. Слишком идеально. Я встала, прошлась по спальне, заглянула в ванную. Снова полюбовалась на ту восхитительную ванну. Потом заметила еще одну дверь сбоку от спальни. Толкнула ее. Гардеробная. Вернее, не просто гардеробная. Это была целая комната размером едва ли не с мою бывшую избушку. Вдоль стен тянулись шкафы из темного дерева с резными дверцами. Зеркала в полный рост. Мягкая банкетка посередине. И платья. Десятки платьев на вешалках, аккуратно развешанные по цветам. Я медленно вошла внутрь, чувствуя, как что-то начинает закипать внутри. Подошла к первому ряду. Провела рукой по ткани. Шелк, бархат, тонкая шерсть. Все качественное, дорогое, красивое. Я сняла одно платье с вешалки. Темно-зеленое, с изящной вышивкой по лифу. Приложила к себе, глядя в зеркало. Идеально. Длина правильная, объем правильный. Мой размер. Я повесила его обратно, взяла следующее, бордовое бархатное, приложила, снова мой размер. Следующее, черное, строгое, элегантное, Мой размер». Я начала перебирать платья быстрее. Одно за другим. Синее, серое, золотистое, изумрудное. Все. Каждое чертово платье было точно моего размера. Руки начали дрожать. Дыхание участилось, в висках застучало. Он был уверен. Абсолютно, совершенно уверен, что я окажусь здесь. Что приму его приглашение. Что у меня не будет выбора. Самоуверенный, надменный, чертов гад! Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Ярость поднималась волной, горячей, обжигающей. «Линочка!» — раздался голос Яспера из спальни. «Ты чего там застряла?» Я вышла из гардеробной, тщательно контролируя каждое движение. Если бы я сейчас не держала себя в руках, то разнесла бы всю эту комнату. «Там платье», — сказала я ровным голосом. Слишком ровным. «Десятки платьев. Все моего размера». Яспер присвистнул. «О, то есть...» «То есть он был настолько уверен, что я окажусь здесь, что даже не рассматривал другие варианты». Закончила я. Он просто знал. Был уверен на все 100%. Я прошлась по комнате, пытаясь успокоиться, но ярость не отступала. Она бурлила, клокотала, требовала выхода. «Наглец!» — прошипела я. «Высокомерный, самоуверенный!» Я села на кровать, обхватила себя руками. Гнев медленно отступал, уступая место холодной и расчетливой решимости. Кайлан хотел игру. Он ее получит. Он думает, что контролирует ситуацию. Что я беспомощная пешка в его руках. Он ошибается. «Яспер», — позвала я тихо. «Да? Ты сказал, что знаешь тайные ходы замка?» Кот медленно... Очень медленно улыбнулся. «Все до единого, дорогая. Все до единого». Я кивнула. «Тогда с завтрашнего дня начинаем операцию по захвату территории». Я легла на кровать, уставившись в потолок. Постель была мягкой. Подушки пахли лавандой. Огонь в камине приятно потрескивал. У окна ухнула сова. Том устроился у двери, как верный страж. Яспер свернулся калачиком моих ног. «Кайлан», — прошептала я в темноту, — «ты очень, очень зря это затеял».